В руке Лу оказался револьвер. Оружие придало силы. Девушка привычным движением провернула барабан и сунула наган в карман пальто. Корф с улыбкой следил за ней. «Только, Володя, там есть один сержант». «Понял. Что мы им отстрелим первым делом?» «Александр Леонтьевич, могу я вас побеспокоить?» «Сделайте одолжение, Иван Степанович». Чиф сидел в кресле, листая потрепанный французско-китайский разговорник. Мэн устроился неподалеку за столом, читая газету. «Александр Леонтьевич, когда я смогу воспользоваться резервным каналом?» Бен слегка повернулся. «Я уже имел честь вам сообщить, милостивый государь, что канал в полном вашем распоряжении». Он поморщился, фраза чрезвычайно не понравилась. С милостивым государем вышел явный перебор. «Извини, Джонни Бой, все готово. Только знаешь, твой китайский...» Чиф пожал плечами. «На уровне моя твоя разберусь. Главное, мне там помогут». Бен вновь поморщился и, наконец, не выдержал. «Слушай, ну мое мнение тебя не интересует, ладно. Но дядя Генри тоже против. Это даже не авантюра, это черт знает что. А если Волков солгал? Ну пусть не солгал, все равно, иголка в стоге сена. Кто-то с кем-то когда-то воевал. В конце концов, пусть Казимбек шлет подмогу». Внизу хлопнула дверь. Бен удовлетворенно кивнул и потер руки. «Ага, кажется, Лу, наконец-то. Самое время ужинать. Что-то она задержалась у нашего больного». Девушку уложили на диван. Растерянный Бен держал в руках аптечку, а его приятель осторожно прикладывал к ране тампон с мазью. «Осторожно, Джонни Бой!» Бен взглянул на лицо сестры и, не выдержав, отвернулся. «Господи, что же это?» «Красиво, да?» Лу постаралась улыбнуться. «Чиф, там еще на шее. А потом посмотришь, у меня, кажется, ребро сломано». «Погляжу», — кивнул Косухин. «Вообще-то нужно в госпиталь и срочно». «Не вздумайте!» Девушка встала, прижимая тампон к лицу. «Бог с ним! Не возьмут замуж, зато мы, кажется, вышли на настоящее подполье!» «Корф! Корф!» — негромко проговорил Чиф. «Да, это интересно. Что ты ему рассказала?» «Я удивилась, Люба. Ничего, конечно. Мы лишь договорились о встрече. Он возьмет с собой Стрешнева. Завтра я...» «О чем ты?» Брат резко взмахнул рукой. «К черту все! Эти папуасы тебя пытали! Я их... этих животных, грязных хамов!» «Александр, что за мелодрама?» — поморщилась девушка. «Меня выручил тоже папуас. К тому же можешь не мстить за меня. Я это проделала сама. Почему-то оказалось, что стрелять в живых людей труднее. Так что никуда вы меня не отправите. Я теперь здесь террористка номер один». Свет потушили, и молодые люди перешли в аппаратную, где на пульте управления беззвучно светились разноцветные лампы. Бен рухнул в кресло и обхватил голову руками. «Джон, у нее с лицом... Как думаешь, можно сделать пластическую операцию?» Чиф, присев рядом, легко коснулся плеча приятеля. «Может и не понадобится. В крайнем случае останется шрам. Надо поговорить с Казимбеком, только, боюсь, он тут же отзовет всю группу». «Еще бы», — кивнул Бен. «Будет жалко». «Жалко», — согласился Косухин. «Считай, ничего пока и не сделали». «Ладно, включай». Бен нажал клавишу. Экран вспыхнул, высветив карту мира. Пальцы пробежались по пульту. Карта увеличилась. За пределы экрана ушли Америка, Австралия, Европа. Теперь там осталась лишь Азия. Бен вновь нажал клавишу, и на экране появилась карта горной местности, пересеченной узкими извилистыми реками. «Вот твой район, Джон. Интересно, как там сейчас?» «Холодно. Средненоябрьская плюс один. В общем, плохо. Война?» Чиф смотрелся в карту, нажатием клавиши чуть увеличив изображение. «Да, война». Пещера была вырублена в мягкой скале. В углу неярко светила керосиновая лампа, позволявшая разглядеть нехитрое убранство подземного жилища. Стол, два кресла, радиоприемник, небольшая железная печка. На столе стояла початая бутылка голландского джина, глиняные рюмки и миска с красным перцем. Тут же была пепельница, заваленная окурками, и полупустая пачка Честерфилда. Чиф сидел в одном из кресел, второе пустовало. Хозяин стоял возле входа, глядя куда-то в черное звездное небо. Негромко звучали отрывистые короткие слова. Человек читал стихи. В Сент-Алексе Чиф 2 года изучал китайский, но там преподавали нанкинский диалект, а стихи были на совершенно непохожем, хуннаньском. Слова нехотя, не спеша всплывали в память. Гора Кунлунь, ушедшая в небо, рой нефритовых драконов, сметенных весенним половодьем черепахи. Смысл ускользал. «Что-нибудь поняли, товарищ Хо?» Человек подошел ближе. Он был высок, широкоплеч и слегка сутул. Немолодое смуглое лицо казалось бесстрастным, но темные глаза светились дружелюбием. Одет был просто, в старую ватную куртку даньи, которую носили в этих краях крестьяне. Чиф был одет так же, только его даньи перетягивал ремень, с которого свисала кобура револьвера. Впрочем, он уже не был чифом. Косухин превратился в Хо Сушина, или просто товарища Хо. «Не расстраивайтесь, товарищ Хо!» Человек в даньи закрыл Честерфилд и присел в кресло. «Эти стихи, к сожалению, трудны для понимания. Я написал их в старой традиции, в так называемом жанре ци, на мотив стихотворения «Нянь Цзюньцзяо». Сейчас так писать уже нельзя, но я, к сожалению, человек старого воспитания. Товарищ Лусинь недаром провозгласил революцию в литературе. Мы странное государство, товарищ Хо. Странное и древнее. У нас революция начинается прежде всего в литературе. Аграрный вопрос решается во вторую очередь. Товарищу Сталину этого не понять». Человек в дани негромко рассмеялся. Мысль о великом вожде всех времен и народов его явно позабавила. «Эти стихи, товарищ Хо, я сочинил после нашей первой встречи. Хотелось написать о вашей планете, о людях с небес, которые надеются построить социализм среди звезд. Но написал я о горе Кунлунь». Снова послышался смех. Любитель старинной поэзии плеснул в рюмке джин и пододвинул миску ближе к гостю. «Вы едите красный перец, товарищ Хо? Каждый революционер должен обязательно есть красный перец. Смотрите, надо класть его не на язык, а ближе к гортани и глотать». Чиф попробовал. В рот словно попала горячая головешка. Растерявшись, он глотнул джина и закашлялся. «Привыкайте, товарищ Хо. Я думал, почему написал не о вас, а о горе Кунлунь? Наверное, потому что Кунлунь – символ всего великого в нашем мире. А наша встреча, товарищ Хо, великая встреча. Сталин не понял». На смуглом лице мелькнула улыбка. «И не поймет. А ведь первая встреча Земли и неба – это великий поворот. Вы на Тускуле боретесь за социализм. Долг нашей партии – помочь вам. И не потому, что мы ждем от вас ответной помощи. Нет. Революция на Земле и революция на небе – не это ли начало перемены мира?» Человек в дани помолчал, а затем покачал головой. «Интересно все же, как вы решаете аграрный вопрос? Коллективизацию уже провели?» Это была шутка, но Косухин попытался ответить. «Мы смотрим на учение Маркса иначе, чем большевики в России. Для нас главное не цитаты, а основная идея. Общество без частной собственности и эксплуатации». По-китайски выходило плохо, но человек в дании понял. «Да, товарищ Хо, такой смелости с классиками мы себе позволить еще не можем. Вы, люди неба, вы смотрите издалека. У нас еще любят цитаты. Товарищ Сталин и его Коминтерн хотят, чтобы мы строили их социализм с лагерями и подразверсткой. Они не правы. Нам не нужна их диктатура. Нам нужна социалистическая, новая демократия». Он прошелся по пещере, а затем вернулся к столу, бросил окурок и тут же закурил новую сигарету. «Впрочем, сейчас важнее ваши дела. Вернее, наши, ведь партии не безразлично, что происходит на Тибете. Вы уже обдумали, что вам надо?» «Да», — заторопился Косухин. «Продовольствие, карты, оружие и человек 30». «Не больше?» Темные глаза блеснули. «Может, вам дать полк?» «Шучу». «Вы правы, товарищ Хо. Полк там не пройдет. Мы дадим вам лучших бойцов. Я попрошу товарища Пен Дехуя, у него есть кадры еще со времен Великого Похода. Как вас устроили? Нормально?» «Да, спасибо», — кивнул чиф. «Даже неловко. Мне дают мясо, а бойцы едят чумизо». «Это ненадолго, товарищ Хо. В походе будет другой рацион. Ну и, наконец, что вам подарить? На память». Косухин растерялся. Он пришел сюда не за подарками. «Вожди обычно дарят свои сочинения с автографами. Поскольку наш отдел пропаганды уверяет, что я вождь, то надо следовать этому примеру. Но в поход книгу вы не возьмете. Патроны важнее». Человек в дани помолчал, вновь усмехнулся. «В нашей стране другая традиция. Друзьям дарят надписи. Каллиграфия, искусство не менее сложное и прекрасное, чем живопись. Если хотите, я запишу вам на память свое стихотворение. Оно небольшое, но листка вполне хватит, чтобы им разжечь костер». Он присел к столу и взял кисточку. Лист желтоватой рисовой бумаги начал покрываться столбиками иероглифов. «Про это стихотворение уже рассказывают легенды, товарищ Хо. Фольклор революции. Недавно наша газета написала, будто несколько бойцов, попавших в окружение, уже готовились к смерти, но, услыхав по радио, как диктор читает эти стихи, воспрянули духом и вырвались из кольца. Это, конечно, сказка. Я запретил читать мои стихи по радио, но, говорят, бойцы действительно переписывают кое-что из моих опусов. Мои статьи, похоже, нравятся им значительно меньше. Вот прошу. Я прочитаю вслух. Медленно, вы поймете. Стихотворение называется «Люпаншань». Я написал его 2 года назад, когда мы прорывались на север через провинцию Ганьсу». Человек в дани встал, положил листок на стол и начал читать наизусть, негромко, чуть прикрыв глаза. «Там, за бледными облаками, гусь на юг улетает с криком. 20 000 ли пройдено нами, но лишь тех назовут смельчаками, кто дойдет до стены великой. Пик вознесся над Люпаншанем, ветер западный треплет знамена. Мы с веревкой в руках решаем, как скрутить нам седого дракона». Конец книги.